Глава третья. Кто такой шаман и для чего он нужен? Само слово «шаман» пришло к нам из санскрита. Вы также можете встретить названия «кам», «баксы», «тадибей», «ноида» и так далее. «Кам» и «шаман» — самые распространенные из них. Шаманизм — древнейшая духовная практика. Некоторые говорят «религия», но это не так. Нет у шаманизма единой мифологической базы, которая необходима для религии. Нет какой-либо правильной системы камлания, стандартов ритуала. Именно поэтому обучение шаманской практике различается от учителя к учителю. Следы первых шаманов уходят очень глубоко, к охотничьим культам времен палеолита. Древний человек еще не сепарирован от мира. Коллективное сознание преобладает над индивидуальным. Выживание племени превыше всего. Нужна удача на охоте. Первый шаман пробует свои силы, чтобы племя пережило зиму. Наскальные рисунки той эпохи повествуют нам об охотничьих ритуалах. Так человечество получает танец. Есть теория, и мне она отзывается, что театр, песня, танец, ритм — все это выросло из шаманизма. Шаман — человек, который в экстатическом, измененном, трансовом состоянии сознания разговаривает с духами. Камлание — ритуал такого общения. Шаман достигает экстаза, его душа свободно странствует по всем мирам. Для чего это нужно? Задач у шамана исторически много. Обращение к духам о выполнении просьб людей, лечение больных, возвращение потерянной души, проводы умерших в загробный мир, защита от злых духов. В каких-то случаях он делает также именно речение, выступает свидетелем клятв, выполняет функции психолога, священнослужителя. Конечно, именно к шаману люди обращались как к прорицателю. Практически в каждой шаманской традиции вы можете найти специфические методы самых разных гаданий. Впрочем, об этом я расскажу подробнее дальше. Пока вернемся к личности шамана. Во-первых, я хочу разрушить одну из иллюзий, которая проникла в массы вместе с модой на восточные духовные учения. Она гласит, что шаман — хороший, просветленный человек, который не имеет в себе ничего человеческого. Он встает в 6 утра, делает приветствие солнцу, живет на высоких вибрациях и так далее. Нет, это категорически не соответствует действительности. Шаманизм имеет хтонические, древнейшие корни. Я видела очень сильных тувинских шаманов, которые страдают от алкоголизма. Видела неимоверно большого хакасского шамана, который клеветал на коллег. И ничего им за это не делалось. Да, духи могут оставить шамана, если он перешел некую черту в своем моральном разложении. Но где находится эта черта? Вопрос сугубо индивидуальный. За годы практики я так и не нашла на него ответа. Зато совершенно точно убедилась в том, что ставить знак равенства между словами «шаман» и «хороший человек» — плохая идея. Однако я поддерживаю тех, кто считает, что мир меняется, и мы должны ему соответствовать. С глубоким чувством родства я читала недавно книгу верховного шамана Тывы и России. Он призывает шаманов творить хорошие дела, не делать людям зла. Когда я проходила у него посвящение, он благословлял меня на дела добрые, на помощь людям и природе. Мы живем в современном мире. Эзотерики называют себя помогающими практиками. Я за то, чтобы духовные практики были этичными. Гарантия безопасности для клиента в пространстве специалиста. Личная терапия специалиста тоже считаю вещь значимая. Хорошие границы нужны практику, потому что сплошь и рядом мы видим родительские переносы. Соответствие того, что специалист говорит, тому, как он при этом живет. Это поле для огромного диалога, и, возможно, не мне его начинать. Я просто высказываю свое мнение. Эзотерика может быть прекрасным инструментом самопознания и расширения своих горизонтов, а может быть страшным ядом, губительным для психики. Следующая иллюзия. Морок, созданный вокруг шаманизма, что шаман занимается исключительно сложными философскими вопросами. Что это такой учитель, который сыплет малопонятной, но красивой квантовой мудростью бытия. Но нет, задачи шамана очень прикладные. Если шаман выступает только в роли духовного учителя, который решает вопросы экзистенциального порядка, это про неошаманизм как раз будет. Или про попытку создать какую-то религию. В шаманизме нет никакой высшей цели. Она отсутствует, понимаете? Шаман владеет искусством ходить в иные миры только и исключительно для решения прикладных задач племени в целом или одного соплеменника в частности. Для этих странствий не нужны боги, не нужны никакие сторонние высшие силы. Есть шаман, есть духи. Нужно вызвать дождь, чтобы поля от засухи не погибли и зимой была еда. В бубен стучу, в транс ухожу. С духами говорю, дождь вызываю. Да, кстати, я за родство шаманских практик с психоанализом. К шаману часто идут, как к психологу, и этого не избежать. Просто нужно понимать, что в основе шаманизма так или иначе лежат не сложные духовные учения, а конкретные задачи, которые нужно решать. Именно этим и отличается традиционный шаманизм от базового. Неизбежностью прикладных задач. Отсутствием попыток сделать какую-то религию. Шаманизм — практическая, прикладная вещь, несмотря на множество очень глубоких смыслов. Как это выражается в моей личной практике? У меня очень часто просят дать именно речение, в северную традицию. Я иду к духам севера и прошу имени для того, кто хочет пойти этой дорогой. 1,5 года назад я проводила похороны. Очень красивый юноша по имени Олег не вернулся домой. Погиб на чужой земле, если мне не изменяет память, на Бали. Он был последователем севера, и нас, шаманов, тогда позвали проводить его. Никто не хотел сверхаутентичных древних ритуалов. Нужны были последователи традиции, которые при этом владеют шаманской практикой. Когда мы развеивали пепел, мне пришлось поднимать ветер, чтобы он разлетелся. Первый порыв был прямо мне в лицо. То, что осталось от мальчика, заполнило мои глаза, рот, и мне бы кричать от ужаса. Но нет, у меня не было ни одной эмоции. Я знала, что все происходит правильно. Так должно быть. Я провожаю этого красивого парня, и он целует меня на прощание. Оказывается, я больше не боюсь мертвых тел. И смерти не боюсь тоже. Нередко в моей практике происходят ритуалы возвращения души. Несмотря на страшное звучание, потеря души — весьма рядовой диагноз шамана. Под этим подразумевается, что человека оставила часть его жизненной силы. Депрессивные состояния тоже видятся шаману отсутствием части души. Практически во всех шаманских традициях у человека несколько душ. Одна из них может уйти от того, что чувствует невыносимую боль. Концепция базового шаманизма называет основной причиной потери души травматическое событие. Я полностью согласна с этим, потому что глазами шамана многократно видела причины и следствия тех или иных человеческих состояний. Зависимости от алкоголя или других изменяющих сознание веществ тоже видятся шаману как стремление залить то место, где во внутренней структуре зияет пустота. Исторически шаман должен уйти в мир духов, найти часть души своего пациента, договориться с ней о том, на каких условиях она будет согласна вернуться, провести ее сюда, в здесь и сейчас, и встроить в структуру человека. На практике, конечно же, здесь очень многое зависит от самого человека. Готов ли он смотреть в ту часть, которую отверг? Готов ли работать над собой? Если ждать, что кто-то в вашей жизни сделает за вас хоть что-то, можно дождаться большой беды. Я знаю, что есть шаманы, которые в тандеме со своим пациентом могли излечивать алкоголизм. У меня были пациенты с зависимостями, которые хотели бороться, и двум из них, на моей памяти, удалось достичь ремиссии. Зависимость можно назвать злыми духами, которые терзают человека. В каком-то смысле это так и есть. И когда шаман изгоняет этих духов, очень важно, чтобы человек закрыл в своем сердце возможность их кормить. Брал на себя ответственность за свою жизнь. Понимал, что воля его крайне важна. Не искал виноватых в своих несчастьях. Без этой внутренней работы можно сколько угодно пытаться возвращать часть души. Они не приживутся, будут гнить. Об этом я всегда говорю тем, у кого вижу такую историю, и советую обязательно обратиться к психотерапевту. В наше время шаман все же не последняя инстанция. Более того, используя в своем интересе к эзотерике традиционную психотерапию как противовес, вы имеете больше шансов на успех. Нет, традиционный шаманизм — это небезопасно. Но эта небезопасность — часть работы. Шаман четко разделяет свою жизнь и свою работу. Не обращается к духам по мелким вопросам, не тревожит богов почем зря, не ходит в транс просто для собственного удовольствия. Подведем итог сказанному ранее. Шаман всегда работает для людей. Так или иначе. Это его место в мире. Стоять на границе. Быть посредником между миром людей и миром духов. Любой ли человек может стать шаманом? Я думаю, что все не так просто. Есть шаманы, которые считают, что дар может быть только потомственным. Есть те, которые говорят, что духи выбирают, и камом может быть только человек, который пережил шаманскую болезнь. Есть те, кто полагает, что любой, кто действительно захочет, может стать шаманом, выбрать себе этот путь как профессию. Я согласна с последними, но со значительными оговорками. Я думаю, что шаманом действительно может стать любой человек, но в особом состоянии внутренней готовности. Шаманизм — беспрерывный контакт с глубокими слоями коллективного бессознательного, с хтоническими сущностями, которые тысячелетиями спят в сказках и мифах, но оживают, когда начинает работать шаман. Это непростой путь. Он лишает иллюзий, он толкает на постоянное развитие, он заставляет сомневаться и раз за разом укладывать в системе мировоззрения новые и иногда очень трудные вещи. Также путь современного шамана нередко таит в себе очень тяжелое испытание тенью. Часто в эти практики приходят люди, которые хотят самоутверждения. Это не редкость ни для одной из ветвей эзотерики. Но я буду говорить о том, что знаю. Это испытание имеет настолько древние корни, что страшно туда смотреть. В те времена шаманам, колдуном, знахарем или иным магом племени нередко становились люди, которые имели физические особенности или увечья. Человек, страдающий от отвержения, а таких часто отвергали, суеверно полагая, мол, такое может случиться со мной, получив какой-то дар, дающий власть над людьми, может очень легко шагнуть в темноту. Обслуживать свое эго за счет тех, кто доверяет и ищет мудрого и сильного рядом. Это нормальное человеческое желание — опереться. Прямо сейчас захотелось сказать, шаман нужен в том числе для того, чтобы люди могли на него опираться. Это огромная, невероятная ответственность. Я постоянно в себе сомневаюсь. Мне кажется, что во мне многовато пороков, чтобы быть для кого-то авторитетом. Я боюсь впасть в гордыню, потому что вижу свою способность вести за собой людей. Со временем я поняла, что только принимая тень, шаман может достичь гармонии со своим даром. Стремление видеть себя как есть, без прикрас и принимать темные стороны. Вот, я вас вижу, вы есть. Вас я тоже люблю. Но буду над собой работать, давая темным желаниям безопасный выход. Это постоянная, неотъемлемая часть моей работы. Иногда у меня получается хорошо, иногда не очень. Так любой ли человек может стать шаманом? Да, если он готов смотреть на себя и на мир широко открытыми глазами. Принимать новое, менять и меняться, не воспринимать себя как абсолютную, непогрешимую истину, не надевать на себя слово «шаман» для удовлетворения своего эго, а брать его в свою жизнь для того, чтобы познавать, быть опорой, исследовать, путешествовать, созидать. Подводя итоги сказанному, шаман — не просто проводник между мирами. Роли шамана. В традиционном обществе шаман выполняет несколько важных ролей, которые делают его незаменимой фигурой. Шаман может выступать в роли лекаря души и тела, судьи, хранителя знаний и традиций, предсказателя, воина и даже политического лидера, если того требуют обстоятельства. Шаман как лекарь. Шаман нередко видит болезнь как проявление злого, недружелюбно настроенного духа или как последствия каких-то поступков и решений человека. Чувствует неочевидные связи и с помощью своих духов помогает излечению. Часто шаманы — хорошие травники. Очень часто и почти всегда хорошие психологи, которые помогают человеку не только найти ответ в мире духов, но и посмотреть на свою жизнь более осознанно. Методов такого целительства очень много. Это и народная медицина со всеми ее рецептами, и гармонизация состояния человека с помощью создания нужных вибраций, бубен, варган, горловое пение, и прямые договоренности с духами, и возвращение души. Так было десятки тысяч лет назад, так есть сейчас, так будет десятки тысяч лет спустя. Шаман будет с людьми в том или ином виде столько, сколько будут в мире духи. Шаман — как проводник душ умерших и посредник между человеком и смертью. Многие авторы описывают, как шаман буквально выполняет роль стража границы между миром живых и мертвых, гарантия того, что вечный порядок не будет нарушен. Он провожает душу умершего, чтобы она не осталась в мире живых и чтобы нашла путь к лучшему посмертию. Во многих свидетельствах самых разных шаманов и в нескольких эпизодах моей личной практики это выглядит как проводы до какой-то реки, горы, другого дома. Также в обязанности входит не допускать влияния чужих злых духов или неупокоенных мертвых на племя. Медиатор между людьми и духами. Тот, кто, изменяя свое состояние сознания, может снять информацию из тонкого мира и повлиять на ход дальнейших событий. Шаман вступает в диалог с духами природы и договаривается про урожай и погоду. Толкует людям сны, посланные духами, или их знаки. Предотвращает бури и кораблекрушения. Функции общения с духами природы и умение договориться с ними были особенно важны в культурах, где от природы зависела жизнь людей. Это охотники, рыболовы, кочевники и так далее. Видящий и знающий. Шаман был первым ясновидящим, способным заглянуть в будущее. В древних культурах шаманы предсказывали исход сражений, судьбу вождей, времена голода, существовала практика прорицания на камнях или через духов-помощников. Шаман мог через транс узнать, где находится добыча для охоты. Археологические находки показывают, что система гадания у шаманов была сложной. От астрологических вычислений до считывания символов на кости или созерцания дыма. О мантике мы еще поговорим позже. Хранитель мифов и традиций. Во многих традициях шаманы были живыми библиотеками, знали эпосы предков, заучивая их с детства, могли часами петь истории о духах, богах и героях, хранили тайные знания о происхождении мира и передавали их только избранным ученикам. В традиционных обществах не было письменности, поэтому шаманы были теми, кто передавал знания из поколения в поколение. Воин, социальный лидер. Известны случаи, когда шаманы становились на место правящей фигуры в традиционных обществах или помогали правителям, предсказывали исход битвы, наилучшее время для наступления, накладывали порчу на врага. О воинственности некоторых камов есть множество свидетельств, включая ритуальные доспехи или сохранившиеся в обрядах элементы поединка. Шаман мог также выполнять роль судьи или скреплять какие-то клятвы, обеты, проводить сезонные ритуалы. Обобщим. Традиционная деятельность шамана связана с тем, чтобы с его племенем все было хорошо. Здесь, конечно, везет тем, у кого есть призвание служить людям и работать им во благо.